Небо дурных предвестий, ржавь и жесть. Ждал на обычном месте, время шесть. Сей поцелуй без звука губ столбняк. Так государыням руку, мертвым так. Чащийся простолюдин, локтем в бок, преувеличенно нуден, взвыл гудок. Взвыл, как собака взвизгнул, длился злясь. Преувеличенность жизни в смертный час. То, что вчера по пояс, вдруг до звезд. Преувеличенно, то есть во весь рост. Мысленно, милый, милый, час седьмой. В кинематограф или взрыв. Домой.